Илья Ефимович Репин. В воспоминаниях об Илье Ефимовиче Репине придется мне снова и не в последний раз вообще обращаться к спасительной живой хронологии по примеру рассказа Чехова. Богатство впечатлений вносил Илья Ефимович в наши юные души уже одним своим присутствием, одной своей гениальностью и чрезвычайной наблюдательностью, большим умом, переплетенным с лисьей очаровательной хитростью и меткостью. Он бывал всегда интересен и вкрадчиво уютен. Часто приходил он с нашим отцом прямо из галереи к нашему семейному завтраку. Отношения между отцом и ним были яркие, обоюдным восхищением, поклонением, теплотой и стоят совсем особняком в моей памяти. Мы заслушивались и заглядывались на них, сидящих по бокам угла стола. Несмотря на кажущееся спокойствие и сдержанность, искрились в глазах Ильи Ефимовича бесконечный темперамент, энтузиазм и веселая ирония рядом с верой во все прекрасное. Среднего роста, с курчавыми густыми прядями волос и бородкой, длинным носом, лисьими зелеными глазами и милой хитрой улыбкой он был привлекателен. Помнится, что несколько лет подряд жил он в Москве со своей женой Верой Алексеевной, на редкость милой, тонкой и чарующей своей почти детской простотой и со своими занятными ребятишками. Мне представляется, что они переехали в Москву из Парижа, куда Репин был послан пенсионером по окончании Академии художеств в Петербурге по классу Михаила Петровича Чистякова. Помнится, что Надя, вторая дочка Репиных, называлась у них нашей парижанкой. Вера, оригинальная, похожая на отца своего, и Надя, более хорошенькая и темная, были тогда подростками лет 6 и 8, а Юрий был лет 3 или 4. Волосы на голове ему брили, оставляя длинный запорожский чуб. Помню, что очень смутно, некоторые уголки их квартиры ни дома, ни улицы вспомнить не могу. Мы к ним изредка с мамочкой заезжали. Вера Алексеевна тоже изредка бывала у нас вместе с Ильей Ефимовичем на обедах, и мы всегда радовались ее видеть и с ней поговорить. Вспоминается мне, словно сквозь сон, как в последнее наше лето в Кунцеве, лето 1879 года, приехал к нам как-то в праздник утром Илья Ефимович. После завтрака пошли родители наши на прогулку в знаменитую липовую рощу, чтобы показать ее Репину. Взяли с собой и нас, старших девочек. В глубине рощи Илья Ефимович сорвал несколько чудесных темно-лиловых фиалок и незабудок, сложил их в букетик и подал мне, говоря: «Вот это соединение красок необыкновенно красиво и мое любимое сочетание». Святки и первые дни 1883 года мы с сестрой Сашей провели с родителями в Питере, и там мы были у Репиных на Екатерининском канале. Помню балкон, выходивший на канал. На нем стояли постели, где семья Репиных в шубах и шапках спала, несмотря ни на какой мороз. Эта мысль нас прямо испугала, как что-то совершенно новое и неслыханное, показавшееся нам тогда почти безумием. В лето 1882 года в окрестностях Москвы на Ходынском поле, неподалеку от Петровского дворца, была Всероссийская промышленная выставка с обширным художественным отделом. Картины Репина прямо гремели. В Москве написан был им по заказу нашего отца превосходный портрет бабушки Александры Даниловны, портрет Льва Николаевича Толстого, старообрядца Сютаева, поэта Афанасия Афанасьевича Шиншина-Фета, Ивана Сергеевича Тургенева. Для этого портрета Иван Сергеевич в этот приезд в Россию позировал много раз. В то время он увлекался, казалось, красивой Еленой Ивановной Бларенберг, писательницей и сестрой композитора Павла Ивановича Бларенберга. Помню, как обедали у нас совсем запросто Иван Сергеевич, Елена Ивановна и Репин. Мы, разумеется, мало понимали в остротах Ивана Сергеевича, но веселились смехом взрослых, особенно нашего отца и Репина. Вздумали вдруг гости наши спорить о том, кто с повязанными глазами лучше других нарисует Венеру Милосскую. Принесли листы бумаги и карандаши. Все трое гостей завязали себе глаза. Что получилось на бумаге, нам не показали, но украдкой мы заметили, что у Ивана Сергеевича линии были на месте, даже закругленные и круглые, а у Репина все они были перепутаны. В Москве же Репиным были написаны портреты Веры Алексеевны Репиной, сидящей в кресле, дочки их Веры, сидящей на заборе на солнце, и других. Если не ошибаюсь, созданы там, а может быть и написаны, изумительные по живописи и по яркой, точно выраженной психологии картины «Царевна Софья», «Иоанн Грозный» и «Не ждали», для которой позировала Вера Алексеевна, Вера и их горничная Надя. Когда написаны обе версии запорожцев, не знаю. Самая ранняя картина Репина, о которой мы слышали еще до нашего знакомства с ним, была «Бурлаки». Кажется мне, что для портрета Мусоргского, написанного в больнице незадолго до кончины последнего в январе 1881 года в Петербурге, Репин специально ездил туда из Москвы по желанию нашего отца. Сколько гениальных портретов работы Репина приходило и вешалось на стенах нашей галереи. Среди них особенно восхищали меня два портрета Антона Григорьевича Рубинштейна. В лето, когда младшая дочка Репиных Таня была еще младенцем, они жили близ станции Хотьково по Московской Ярославской железной дороге. Дачка их стояла в молодом лесу у самого полотна. В то время Илья Ефимович вместе с Васнецовым и Поленовым расписывал маленькую церковь в селе Абрамцеве, принадлежавшем, как я уже упоминала, Савве Ивановичу Мамонтову, и написал, как помнится, престольный образ Спасителя для иконостаса той же церкви. Помню, как наши родители Наталья Васильевна и мы с сестрой Сашей ездили в Троице Сергиеву Лавру, сговорившись с Репиным, который к нам подсел в поезд в Хотькове. В Лавре мы осматривали особенно внимательно ризницу, сокровища которой показывались как музейные редкости. На возвратном пути родители проехали прямо домой, в Куракино, а мы с Натальей Васильевной остались до вечера у Репиных. Наталья Васильевна увлекалась талантом и личностью Репина и пробеседовала с ним на балконе до самого ужина. Не забуду, с какой грустью и жалостью я смотрела на хлопоты бедной, милой Веры Алексеевны. У Тани шли зубки, она все время плакала, Вера Алексеевна то и дело убегала к ней то ее кормить, то убаюкивать. Надо было ей еще хлопотать с ужином и с каким-то неудавшимся пирожным, и я в душе досадовала на Наталью Васильевну. Зачем было оставаться и давать столько хлопот ласковой и нежной Вере Алексеевне? Плач за стеной больного младенца на руках молодой матери остался с того дня на всю жизнь для меня одним из самых грустных впечатлений в жизни женщины. Сейчас слышу за сценой плач ребенка на руках Ермоловой, второй, в пьесе «Блуждающие огни», шедшей в Московском Малом театре, в то время как на сцене муж Горев бурно объясняется в любви Ермоловой первой по пьесе сестре своей жены. Помню, как я глотала слезы и думала, не стоит жить. Вспоминаю, как-то раз в Москве мы с сестрой Сашей заехали к Репиным. Вера Алексеевна, сидя случайно со мной одной в столовой за столом, говорила мне, как она после целого утомительного дня, уложив свою ватагу ребят, измученная, садится за этот стол помолчать и прийти в себя в тишине. И вот придет Илья, начнет рассказывать о своей работе в тот день над своими картинами, и усталость моя мгновенно исчезает. ложусь спать счастливая, полная энергии на будущий день. Тогда я забываю и свое надоевшее мне лицо, которое утром, когда я причесывалась, приводило меня в зеркале прямо в отчаянии своей некрасивостью. А как она была мила! Она осталась для меня идеалом душевной женственности, идеалом подруги-художника. С половины 80-х годов, до и после моего замужества, я продолжала видеть Илью Ефимовича в доме моих родителей, когда он приезжал из Петербурга в Москву по делам. Так длилось до начала 1892 года, пока я с мужем и детьми не уехала надолго за границу. Свиделась я снова с семьей Репиных, лишь переехав в Петербург в мае 1900 года. Уютно провела с ними несколько часов в их квартире в Академии художеств. Увы, это было в силу разных обстоятельств, разразившихся вскоре в их семье, последнее мое свидание с ними.